Вставай, дорогой. Пора вставать уже, солнце взошло. И погода на улице прекрасная, и туч нет, и дождя тоже. И солнце светит, и пора радоваться жизни. Ну чего ты залипший такой? Вставай! И только часа дня ты вылезешь из-под одеяла. Голодный кот с укором посмотрит, мяукнув тебе в глаза. Тебе покажется, что спалось тебе все таки мало, что не хватило тебе все еще тех полчаса. Карусели, что в голове резвятся, как волна. Воздыхание, и все бежит, и не другой. И так ворочаешься ты днями и ночами. Не вроде бы в реальной жизни, ночью вроде бы во сне, но все как будто суета и воздыхание.